Глава 8. Старый мэр. «Ну что ж, я расстроен, что капсула времени пропала», — вздохнул Джимми. «Но у меня есть дела на сегодня, и мне нужно идти». «Минуточку, мы еще не объяснили, зачем пришли», — сказала я. «Мы хотим узнать, известно ли вам что-то по этому поводу». «С чего бы мне что-то об этом знать?» «Вы написали письмо, которое положили в капсулу. Вы разговаривали с кем-нибудь из бывших одноклассников? Возможно, кто-то из них что-то знает». Я тянула время как могла, потому что мне нужно было подумать, как мне вытянуть из Джимми признание. «Не особо. Общался с некоторыми во время предвыборной кампании, но с тех пор тишина. Сожалею, но ничем помочь не могу». «Все хорошо, спасибо вам за помощь». Он уже собирался закрыть дверь, но я спросила, можно ли воспользоваться туалетом. Конечно, проходите». Нас Савы пригласили войти в квартиру. Он провел нас на второй этаж в гостиную. Вдоль стен стояли шкафы и различная мебель. В центре комнаты напротив друг друга стояли два дивана, разделенные маленьким кофейным столиком. «Хотите воды или чего-нибудь попить?» — предложил он. «Мне, пожалуйста, воды», — сказала я. «Мне ничего не нужно, спасибо», — ответила Ава. Я выразительно посмотрел на нее, будто говоря, «попроси что-нибудь попить». И она сразу уловила. «Хотя, пожалуй, и мне воды». «Я сейчас вернусь», — с улыбкой сказал Джимми и пошел за водой. «Туалетная комната там, дальше по коридору, не стесняйтесь». «Спасибо», — сказала я. Как только он вышел из гостиной, мы с Савой принялись тщательно все осматривать. Нам срочно нужны были подсказки, так что пришлось действовать быстро. На стенах висели фотографии в рамках, Джимми на всех улыбался, а рядом стояли мужчины и женщины в элегантных нарядах. По-моему, ни один из них не был членом его семьи. На полках за стеклом красовались награды, которые Джимми получал в начальной школе. Судя по всему, он очень гордился своими успехами. Возле окна стоял небольшой выдвижной шкафчик. Он особенно выделялся среди прочих. В центре находилась фотография пожилого мужчины в рамке. За фотографией на стене висели вырезки из газет с описанием чьих-то достижений. Однако они были не о Джимми. Должно быть, они написаны о мужчине на фотографии. Среди его заслуг особенно выделялась мемориальная доска на большом камне, расположенном на городской площади. Она находилась на противоположной стороне от того места, где была закопана капсула времени. «Это мой отец», — произнес Джимми, зайдя в гостиную. В руках он держал две кружки с водой. «Когда я был маленьким, он был мэром, и это вдохновило меня пойти по его стопам». Он протянул нам чашки с водой. «Вы уже сходили в уборную?» — спросил он. «Да, спасибо», — соврала я. «Странно, я не слышал звук слива воды в туалете». «Не переживайте, смыло», — сказала я. От собственной лжи мне стало не по себе. Пришлось отпить холодной воды. «Похоже, вашему отцу вручили городскую награду. Это большая честь». Ава аккуратно меняла тему разговора. «Да, это так», — ответил Джимми. Он расположился на диване и любезно предложил нам с Авой сесть на другой. «Отца наградили за многолетнюю службу городу. В истории Блоквью не было мэра, который бы занимал этот пост дольше него». «Где он сейчас?» — спросила я. «Он ушел из жизни 2 года назад». «Сочувствуем вашей утрате», — произнесла Ава. «Все в порядке, он прожил великолепную жизнь», — произнес Джимми, рассказывая о заслугах отца и его 30-летнем вкладе в развитие города. «Мой отец был великим человеком, и я хотел быть таким же, как он. К сожалению, я проиграл выборы на пост мэра, но в следующий раз победа точно будет за мной». Он завершил рассказ об отце, и я поинтересовалась, видел ли он девочку в черной толстовке в этом районе. Джимми хотел отпить воды, но вдруг передумал, посмотрел на нас с Савой и поставил кружку на столик. «Девочка в черной толстовке? Нет, таких я не видел. А зачем вы ее ищете?» «Это моя давняя подруга», — снова соврала я и сделала еще один глоток воды. «Если встречу такую девочку, обязательно передам, что ты ее разыскиваешь», — пообещал Джимми. Он встал с дивана и жестом указал на выход. «А теперь прошу прощения, но у меня есть неотложные дела». Мужчина проводил нас с Савой и вывел обратно в переулок. «Рад был познакомиться. Желаю удачи в поисках капсулы времени», — сказал Джимми, прежде чем закрыть за нами дверь. «Он определенно что-то знает. Едва заговорили о таинственной девочке, как он сразу же нас выгнал», — сказала я. «Точно! Я тоже это подметила. А еще ты обратила внимание, как сильно он дорожит мемориальной доской отца? Она для него как святыня», — сказала Ава. «Ты думаешь...» «Верно! Если он причастен к исчезновению капсулы времени, готова поспорить, именно там он ее и спрятал.